течение времени не может порой стереть из памяти образ родной. Боль остается, ее не унять. Ночью приходит опять и опять. В душе, которая устала страдать, дарую право один раз загадать, вновь оказаться рядом с другом. Забыли, это быль или сон. Кого любили, кто любви был лишен. Нам не напомнят, звезды молчат, пряча ответы в тонких лучах. Любому смертному отмерен свой век. Часов песочных завершается.